Глава сороковая. Похороны. Похороны Харрио выпали на жаркий июльский день, который совсем не соответствовал той трагичной обстановке, в какой принято проводить погребение. Фергюс взял принцессу под руку. Она вздохнула и с благодарностью посмотрела на старика. Неделю назад он пустил слух, что Харрио болен чем-то заразным и поэтому не выходит из комнаты. Слуги обходили дверь больного стороной. Никто и подумать не мог, что Харрио попросту сбежал. А пару дней назад придворный лекарь, которому хорошо заплатили, сообщил о смерти мужа принцессы. Покойного хоронили в закрытом гробу, чтобы зараза случайно не распространилась. В гробу лежало тело арестанта, который не выдержал допроса. «Кончилась земная жизнь покойного господина», — протяжно запел служитель. «Начинается его призрачная жизнь». «Вверяем его в руки существ, создания, что предопределяют наши судьбы, неизменно следят за нашими действиями, помогают нам, если мы достойны, или уничтожают нас, если потакаем скверне». Принцесса вцепилась в руку инквизитора и опустила взгляд. Фергюс жалел, что ей приходилось пройти через это, но было бы неправдоподобно, если бы она пропустила разыгранные похороны собственного мужа. «Пусть существа примут дух покойного господина», — разносилась молитва служителя. «Пусть светлые существа оберегают его от тьмы, порождаемой темными существами. Пусть темные существа остерегаются света, что источал этот достойный человек». «Боюсь, светлые существа опоздали». Харрио перешел на темную сторону еще при жизни. Мрачно ухмыльнулся Фергюс. Он подвел принцессу ближе к гробу и зачерпнул землю. «Присоединяйся, голубушка!» Он демонстративно посыпал гроб землей. Маргарет пустила слезу и последовала примеру инквизитора. Когда погребение закончилось и гости начали расходиться, Фергюс отвел принцессу в сторону и проговорил тихо. «Теперь ты свободна. Можешь снова жить в радости. Влюбляться, выходить замуж. Главное, не спеши!» Маргарет кивнула. Она выглядела отрешенной, но не расстроенной. Принцесса шла вслед за инквизитором к выходу с кладбища. «А почему вы не женились снова?» — вдруг спросила девушка. «Что?» — инквизитор резко обернулся. «Вы говорили, что разошлись с женой. Почему вы снова не женились?» «Из-за предсказания». «Предсказания?» Принцесса округлила глаза. Все знали, что Фергюс верит в реальность, а не в сверхъестественное. «Да», — с тоской ответил он, — «одна гадалка сказала, что у меня будет двое детей, и оба умрут в семилетнем возрасте. Моя дочь утонула, чуть-чуть не дожив до восьми, и я решил, что больше не женюсь, чтобы не обрекать возможного ребенка на смерть, а возможную жену и себя на боль утраты». Фергюс сам не заметил, как в голосе появилось раздражение. Его жизнь была исковеркана, и он не хотел вспоминать события, которые принесли столько боли. Принцесса осторожно посмотрела на лицо старика, покрытое бледностью, и отвела взгляд. По пути к замку она больше не проронила ни слова. Зато другой голос окликнул инквизитора перед входом в Мон-де-Италь. Старик обернулся. «Фергюс!» — молодой король приветственно поднял руку. Демир, как обычно, появился в самый неподходящий момент, хотя справедливости ради Фергюс считал неподходящим любой момент. Принцесса выпустила руку старика и проскользнула мимо брата, оставив их наедине. «Вы это хорошо придумали, насчет похорон», — кивнул Демир. «Никто ни о чем не догадался». «Ну да», — холодно подтвердил старик. «Маргарет очень расстроена. Может быть, ей стоит отдохнуть подальше от замка, пока все вокруг не перестанут говорить о смерти Харрио». «Как хочешь. Предложи ей». «Предложу. Наше поместье как раз пустует». Юное красивое лицо короля, которому Фергюс неосознанно завидовал, засветилось довольной улыбкой. Старик хотел поскорее избавиться от жары и от общества Демира, потому соглашался на все подряд». В тот момент он и подумать не мог, что вечером Маргарет, поддавшись уговорам брата, и вправду сядет в карету и уедет в поместье у реки. Последнее время люди очень быстро покидали Мон-де-Италь.